Глава 9. Суббота, 12 августа 1989 года. Шестой день каникул. Синее ночное небо. Хотите новость? В моем затерянном уголке Корсики что-то, наконец, происходит. Я запишу для вас в дневнике кое-что новенькое. Новенькое и сенсационное. Надеюсь, вы оцените манеру изложения. Готовы, незнакомый читатель? Все началось с громкого бабах. Рвануло в 2:23 ночи. Я это точно знаю, потому что проснулась и посмотрела на часы. Высунулась в окно и посмотрела на море, полуостров Ревелатта, Балань и самую высокую вершину — Капу Диавета. Я ничего не увидела. Ничего! И снова уснула. С самого раннего утра кемпинг напоминал растревоженный курятник. Жандармы опрашивали туристов, скорее удивленных, чем перепуганных, и нарочито игнорирующих широко улыбящихся аборигенов. Приморский курортный комплекс «Скала и море» взлетел ночью на воздух. Внесу несколько географических уточнений. Мыс Ревелатта — маленький полуостров площадью 300 гектаров, практически дикий, если не считать маяка на краю света, океанологической станции Старезо, двух или трех белых вилл, кемпинга Эпрокт в самом центре под оливами, откуда крутая узкая тропинка ведет к двум маленьким пляжам Дель-Альга на юго-востоке и Ашелуча на северо-востоке. С запада нет ничего, кроме скал, но можно спуститься к Тюленьему гроту и каменистой бухточке Ресиза, облюбованной серфингистами. Уточню некоторые экономические позиции. Почти весь этот райский уголок принадлежит одному человеку — моему деду, Касаню Идрисси, который живет со всей семьей в Арканю, в горах, куда можно добраться по крутой тропе или одной единственной заасфальтированной дороге. На крыше старого каменного дома установлена большая телевизионная тарелка. В центре двора растет древний дуб, а из-за ограды доносятся ароматы макии. Никаких вывертов. Ни бассейна, ни теннисного корта. Единственная роскошь — неземной красоты вид на бухту Ревелатта. Даже кемпинг и то находится во владении дедули Касаню. Базиль Спинелло, друг деда, управляет Эпроктом, руководствуясь золотым правилом. Никаких стен. Или почти никаких. Только души и туалеты, пустые места для палаток и несколько деревянных бунгало — ровно столько, чтобы было где разместить летом кузенов с континента, друзей и постоянных туристов. Дедушка Касаню заботится о своих гектарах, как о женщине, которую ни с кем не намерен делить. Ею можно восхищаться, но не обладать. На лице этой земли никогда не появится даже крохотная морщинка или складка. Она напоена запахами ладанника и цедрата, украшена дикими орхидеями цвета индиго, любимыми цветами бабули Элизабетты. Однако, если вы были внимательны, наверняка не пропустили слово «почти». Я сказала, почти весь уголок рая принадлежит дедуле Касаню, потому что небольшой скальный участок, 4000 квадратных метров над пляжем Ашелуча, не входил в его владение. Их несколько столетий назад унаследовал один дальний кузен. Этот анклав во владениях деда сразу стал единственной на полуострове зоной, доступной для строительства. Ставки мгновенно взлетели, и один подрядчик начал возводить среди красных скал гостиничный комплекс. По слухам, итальянец из Портофино. Отель был задуман роскошный, в тон скалам, терраса с видом на Средиземное море, своя пристань, трехзвездочные номера, джакузи и прочие прелести. Работа началась в марте, и Корсиканские ассоциации защитников окружающей среды немедленно подали протест, ссылаясь на закон о побережье. Признаюсь, что поняла далеко не все, но дед с папой могут говорить об этом часами. Совершенно очевидно, что строить на территории анклава законно, поскольку он находится больше, чем в 100 метрах от моря. Но зеленые повели речь о защите естественных пространств, природных пейзажей, процедуре регистрации, праве преимущественной покупки, праве первой руки, принадлежащем Национальной службе охраны прибрежных зон и приозерной полосы. Короче, клубок противоречий. Можно или нет сооружать комплекс? Никто не знает. Адвокаты, журналисты, чиновники сражаются не на жизнь, а на смерть. Крупные суммы денег переходят из рук в руки. Законно и не совсем. А итальянские работяги медленно, но упорно возводят кирпичные стены на бетонном фундаменте под носом у дедули Кассаню, не дожидаясь решения суда. Хотя оно вполне вероятно признает строительство незаконным. А нос у моего деда волосатый и обидчивый. Так все и шло до 2 часов этой ночи. Бабах! Огромная дыра в том, что осталось от бетонной плиты. Придя на смену, рабочие увидели на площадке лишь груды строительного мусора. Продолжение мне рассказала Аурелия. Она дочь Чезары Гарсии, аджудана жандармерии Кальви. Вообще-то, она не сильно мне нравится. Аурелия на 2 года старше меня и потому слегка задирает нос, изображает осведомленность, мол, закон есть закон, а если что не так, пожалуюсь папе. Можно подумать, что у нее не было детства, что она вытянула двойную шестерку в игре в гуся и перескочила через первые клетки. Мне жаль ее будущего мужа, если таковой, конечно, заведется. Аурелии не слишком везет. В ее сторону мальчишки смотрят еще реже, чем в мою. В том числе Николя. А я готова поклясться, что она сохнет по моему старшему братцу. Аурелия не уродина. У нее круглые и черные, как маслины, глаза. Широкие брови сходятся на переносице и делают ее похожей на строгую птицу. Аурелия — зануда. И полная моя противоположность. Я выгляжу слишком молода. Она много старше своего возраста. Это совсем нас не сплачивает. Не подумайте ничего такого. Мы скорее состязаемся. 2 способа адаптироваться. Не исключено, что через много лет мы встретимся и узнаем, кто победил. В утро большого бабаха я была очень даже довольна, что Аурелия сообщила мне холодно-вежливым тоном. «Мой отец виделся с твоим дедом Кассаню. Все знают, что стройку взорвал он». «Что?» «Конечно, никто ничего не скажет. Амерта. Так сказал папа. Все здесь чем-то обязаны твоему дедушке, а Базиль первый. Они вместе учились в школе. Уму непостижимо. Известно, кто заказал взрыв, и никто не раскрывает рта». Забавно было представлять, как ее милый папочка, толстяк размером с корсиканского быка, садится в свою маленькую машинку и едет на беседу к моему дедуле. Он потеет, у него дрожат коленки. Храбрый амбарный мышонок вдруг отважился начать переговоры с домашним котом. Я поставила Аурелию на место. «Никаких улик против моего дедушки нет. Отец наверняка сказал тебе». «Ну да, сказал». Я вбила гвоздь по самую шляпку. «И вообще, те, кто подложил бомбу, правильно сделали, так ведь? Корсика гораздо красивее без бетона. Пока будет идти процесс, администрация 1000 раз успеет изуродовать мыс Ревелатта и весь остальной остров. Согласна?» У Аурелии не бывает собственного мнения. Но тут она ответила. «Да, мой отец сказал, что Кассаню правильно поступил, хоть и не по закону». Тут она меня поддела. Я думала весь день. Встретила дедушку и Базиля Спинеллу у ворот кемпинга. Они выглядели как заговорщики, но не опасные. Мимо проехало несколько машин жандармерии. В новостях по радио говорили о взрыве. К вечеру все подтвердилось. Никто ничего не видел и не слышал. Дело закрыто. Бухта Ревелатта возвращается под власть чаек, коз, ослов, кабанов и обитателей Эпрокта. Я долго сидела в гроте, глядя на море и заходящее солнце. Красно-золотой мыс был слишком красив, а я слишком горда. Пока жив мой дед, здесь ничего не изменится. Будет диким, непокорным, оберегаемым, как зеница ока, как я. Ревелатта останется таким навсегда, мой читатель из будущего. Навсегда! Обещайте мне! Навсегда. Вот ведь маленькая дурочка. Он закрыл тетрадь.